что там. Он закрыл глаза и увидел коридор. Ровные белые стены и потолок. Свет, идущий непонятно откуда, и странные чувства потерянности, не испытываемые им никогда раньше. «Надо идти», — сказал он себе, но сказать это было легче, чем сделать. Его тело окаменело, а сознание кричало: «Вернись назад! Борись за свою жизнь!» Он усмехнулся. Ему сказали, что все должно быть иначе, что он всей душой будет стремиться туда, и только неимоверные усилия воли заставят его сдерживаться от шага в эту манящую пустоту. Хотя нет, здесь кто-то был, и этот кто-то мешал ему умереть. Он узнал его. Это был тот самый человек, который в свои 33 года познал тайну. Тайну, которую не знал никто, хотя как можно быть уверенным в таких вещах? За те месяцы, что готовился эксперимент, он проводил долгие вечера в раздумьях, ошеломленной простотой своего открытия. Он никак не мог понять, почему никто до сих пор не понял ответа на этот самый главный вопрос человечества. И вот сейчас он стоит здесь и смотрит на себя. Он убедился, что был прав. Был прав, говоря, что там ничего нет. Именно это он сказал им тогда, несколько месяцев назад, когда был еще жив. Он знал, что они не поверят. Им просто нужен был доброволец, и сейчас он мертв. Тот другой просит его остаться, но он знает, что не может. Он нужен им, чтобы они продолжали жить, чтобы у них оставался смысл быть там. Глаза его закрылись, и он снова умер. После того, как он пришел в себя, он рассказал им то, что они хотели услышать. О том, как он видел Бога, сидящего на своем троне в окружении ангелов. Об обители изгнанного ангела, где царит тьма и всем правит тень. Он одарил людей хлебом и утолил их жажду. Он рассказал им о будущем, хотя знал, что его нет. И он плакал, когда его распяли на кресте, и люди плевали в него, и ветер жег его раны. Ему не было обидно за себя, хотя он знал, что ему предстоит провести в той невыносимой пустоте вечность. Он жалел их за ту страшную веру, которую дал им. Они потратят все время, что дано им, на бесполезные поиски известного ответа на вопрос: «Что там?» Он закрыл глаза и увидел коридор. Пустота. Вечность.